«А чего ты хотела, деточка?» — удивилась пожилая гримерша с маленьким морщинистым и сильно напудренным лицом, с трудом натягивая на голову Галины затейливый парик. «Кумиры по улицам ходить не должны. И в очередях им не место, им в трамваях они не ездят. На то они и кумиры. Не узнали ее. Потому и не узнали, что не должны были узнать. Кумиры, милочка, где живут?» Гримерша встала между Галиной и зеркалом, придирчиво осматривая свою работу. «Где?» — спросила Галина. «На Тверской?» «Вот там». И старуха показала пальцем куда-то высоко вверх. «А ты где была?» «В очереди», — призналась Галина. «Ты была на их уровне», — старуха приложила ладонь к глазам, показывая уровень. «А тут кумиры не живут. Вот когда я премьершей была, иначе как на лихаче, не ездила. Дорого. А что делать? Премьерша. Надо было соответствовать». «Не понимаю, зачем они придумали вам этот дурацкий парик? У вас замечательные свои волосы». «А где вы играли?» — робко спросила Галина. «В провинции, деточка, в провинции. Конечно, Стрепетовой я не была, но бриллианты дарили. И подношения были», — со вздохом вспоминала гримерша. «Сейчас для вас главное не упустить момент», — назидательно продолжила она. «Сейчас пойдут предложения, много предложений». Очень выгодных предложений. И тут торопиться не нужно ни в коем случае. «Мне уже предложили роль в следующем фильме», — призналась Галина. «При чем здесь роль?» — возмутилась старуха. «Интересные предложения. Предложения руки и сердца. И тут уж действительно надо 7 раз отмерить и только 1 раз ответить согласием», — учила провинциальная премьерша Галину. «Теперь о главном. Елена Никандровна, на сцену пора», — взмолилась Галина. «Успеете», — властно остановила ее старуха. «О главном», — значительно повторила она. «Вы теперь, милочка, знаменитость, и вас будут домогаться», — сообщила она. «Желать вас». «Не отказывайте», — строго предупредила она. «Но и не соглашайтесь сразу же. Они должны быть все время в напряжении». «Они — это кто?» — улыбнулась Галина. «Как кто?» — поразилась Елена Никандровна. «Претенденты. Если вы будете чрезвычайно недоступны, они уйдут искать других. Если слишком податливы, быстро охладеют. Позволяйте им целовать ваши ручки. Особо интересным дарите поцелуй в щечку». Старуха показала, в какое именно место щеки нужно позволять поцелуи. «Ну а самым перспективным можно позволить и больше». Елена Никандровна взяла паузу. «Можете позволить им обнажить ваше плечо и даже грудь», — зашептала старуха. «Но только одну, запомните, деточка, только одну и до соска. Не показывайте им сосок ни под каким видом». «Хорошо», — пообещала вставая Галина. «Мне на сцену надо, Елена Никандровна, Арсений ругаться будет. Еще будут интриги, завистники, доносы», — перечисляла неутомимая ветеранша, поспешая вслед за Галиной из грим-уборной. «В Тамбове в театре был случай, актрису вообще отравили мышьяком». Галина пробиралась по узким коридорам театрального закулисья, сопровождаемая заклинаниями Елены Никандровны, и было похоже, что она убегает от них. Повернув по указателю вход на сцену, она наткнулась на актера театра, ее сокурсника Сашу Русакова, того самого сокурсника, получившего от нее пощечину во время урока сцен движения. Он молча протянул ей букетик цветов. «Ты чего?» — не поняла Галина. «Я фильм посмотрел», — сообщил Русаков. «И как?» — оглядываясь на гримершу, спросила Галина. «Мне очень, очень, очень, очень понравился фильм, и самое главное — ты, Галя», — краснея и прижимая руки к груди, рассказывал Саша. «Знаешь...» — вдруг сказал Русаков. — «Я ведь с тобой учился вместе». — «Знаю», — рассмеялась Галина. — «Но после фильма я понял, что я тебя не знал», — задыхаясь от волнения, продолжил Саша. — «Как будто в первый раз тебя увидел. В первый раз в жизни». — «Саша», — изумилась Галина, — «что с тобой? Ты красный, как рак». — «Я, кажется, влюбился в тебя», — пробормотал Русаков и побежал по коридору, едва не сбив с ног бывшую премьершу. Наконец Галина выбежала на сцену. «Локтионова, что с вами?» — спросил Арсеньев, сидевший за режиссерским столиком в партере. «Вы больны?» «Нет», — Справившись с собой и пряча букетик за спиной, ответила Галина. «Я здорова, все нормально, Михаил Георгиевич». «Продолжим», — распорядился главный режиссер. «Теперь проверим мизансцену со входом Лизы, раз товарищ Локтионова почтила нас своим присутствием». Галина украдкой взглянула в кулису. Там стояла Елена Никандровна, ладонью прикрывая грудь. «Главное забыла сказать», — громко зашептала она, поймав взгляд Галины. «Не верьте вы этим россказням про любовь. Нет ее совсем, любви этой. Поверьте мне!» У студентов была отдельная гримерка. Узкое пространство в подвале театра, хранилище отслуживших свой срок костюмов и реквизита. Галина смывала грим громадным куском банного мыла над жестяным рукомойником. «Куда?» — услышала она возмущенный голос Таисии. «Куда? Тебе чего здесь надо?» «Галю!» — ответил ей Саша Русаков. «Подожди!» — властно приказала Таисия. «Видишь, девушки переодеваются». «Ты с ним поосторожнее!» — предупредила она, подходя к торопливо одевающейся Галине. «Почему?» — насторожилась подруга. «Больно красивый!» — поморщилась Таисия. «Такие больше себя любят». «Ты-то откуда знаешь?» — рассмеялась Галина. «Ты говоришь, как Елена Никандровна, как будто тебе 100 лет». «Ой, Галька!» — по-старушечке вздохнула Таисия. «Гляди, я предупредила». Оглянувшись, она выдала последний аргумент. «Он раньше с Сазонтьевой крутил любовь, а после Сазонтьевой — с Сударушкиной. Я с ним ничего крутить не собираюсь, поняла?» — успокоила и себя, и подругу Галина. «Гляди», — пророчески повторила Таисия. Стараясь казаться неприступной и равнодушной, Галина вышла в коридор. «Домой?» — спросил дожидавшийся ее Русаков. «А что?» — неприступно спросила Галина. «Я провожу?» — попросил Русаков. Галина пожала плечами. «Как хочешь. Мне недалеко». Они вышли из театра. Город был пуст. Граждане в те времена ложились рано, с тем, чтобы встать еще до рассвета. Опоздание на работу грозило большими неприятностями, вплоть до уголовного преследования. Ресторанов было мало, как и денег для их посещения. Собак никто не держал по тем же финансовым причинам, потому в столь поздний час на улице можно было встретить только идущих в ночную смену на заводы, работников органов внутренних дел и совсем уж деклассированных элементов, типа возвращавшихся после спектаклей актеров. Свернули на темные бульвары. «Безобразие!» — возмутилась Галина. «Неделю света нету!» «Я 3 раза твое кино смотрел», — признался Саша. Из зала выходил и сразу же в кассу снова билет покупать. Он вынул из кармана широченных брюк мятую пачку папирос, засунул в нее пальцы, но пачка была пуста. «Красивая ты на экране», — продолжил он. «Сил нету смотреть». «В жизни хуже?» — кокетливо спросила Галина. «Нет», — покраснел Русаков. «В жизни ты другая». «Фотогения», — понимающе ответила Галина. «Чего?» — насторожился Саша. «Когда тебя берут сниматься, то в первую очередь смотрят твою фотогению. То есть как ты будешь смотреться на экране?» — пояснила Галя. «Потому что в жизни ты можешь быть писаной красавицей, а на экране дурнушкой, и наоборот». «А у меня это есть?» — Русаков забыл слово. «Фотогения», — подсказала ему Галя. «Как ты думаешь?» И Саша остановился в ожидании ответа. Галина всмотрелась в него и честно призналась. «Темно, ничего не видно, завтра днем посмотрю». «Товарищ», — обратился Русаков к проходившему мимо мрачному работяге с деревянной сумкой на плече. «Закурить не найдется?» «В лавке хорошие», — огрызнулся работяга. «Так закрыты лавки, товарищ», — не отставал хотевший курить Русаков. «Утром откроются», — пошел дальше работяга. «Жмот», — ругнулся Русаков вслед прижимистому курильщику. Они дошли до единственного работающего фонаря на бульваре. «Присядем?» — предложил Саша. «Тепло?» «Сядем», — согласилась Галина, — «но ненадолго, завтра рано вставать». Они сели на изрезанную сердцами и именами возлюбленных скамейку. «Завтра распределение ролей», — мучаясь от отсутствия курева, напомнил Русаков. «Ромео наверняка Панкратову отдадут». «Какой он Ромео? У него лицо плоское, деревенское, рост небольшой, ноги с выворотом. Я всю жизнь мечтал Ромео сыграть», — продолжил жаловаться Саша. На первом курсе тайком от всех роль выучил, фехтованием занимался. Посмотри на меня, — вдруг попросил он. Посмотри, похож я на Ромео? Послушай. Он вскочил со скамейки, вышел на середину аллеи и, воздев руки в мощном жесте, продекламировал. Вот снилось мне, что будто бы пришла моя супруга и мертвого нашла меня. Престранный, дающий мертвому возможность думать, сон. И будто поцелуями своими в уста мои вдохнула столько жизни она, что ожил я и стал царем. О, как же сладко ты, любви самой блаженство, когда и тень любви нам радости дает. Как? — опустив руки, спросил он Галину. Хорошо. — одобрила Галина. Русаков вернулся на скамейку. «Я знаю, что хорошо», — печально согласился он. «Что с того? Арсеньев меня не любит и развиваться не дает. Если мне Ромео не дадут, я из театра уйду», — неожиданно заявил он. «А ты?» «Что я?» — испугалась Галина. «Ты уйдешь со мной?» Он взял ее за руку. «Как это?» — растерялась Галя. «Уйти? Я, знаешь... «Люблю тебя», — признался он, — «сильно люблю. Я сегодня целый день думал, проверял себя и окончательно понял, люблю я тебя. У меня ведь раньше до тебя были там страстишки, а вот чувство настигло в первый раз». «Ну зачем же сразу из театра уходить?» — взмолилась Галина. «Надо поговорить с Арсеньевым, показаться ему, вот с этим отрывком, который ты сейчас читал». Он почувствует, поймет. Поговори с ним завтра. Ты меня любишь? Не отпускал Галину руку Саша. Я не знаю, призналась Галина. Русаков осторожно положил ее руку на ее же колени и отвернулся. Галя смотрела на его красивый профиль, на изящной формы руку, небрежно опирающуюся на спинку скамейки. Ликом светлые глаза, ясные волосы, русые, рука прямая, прошептала она. «Что?» — повернулся к ней Саша. «Что ты шепчешь?» В свете тусклого бульварного фонаря его лицо мерцало. Он был обижен, страдал и, наверное, оттого был невероятно прекрасен, как молодой античный бог. «Нет, ничего», — устало ответила Галя. «Пойдем, поздно уже». «Михаил Георгиевич!» — взмолилась Галина. «Хотите, на колени встану!» И она бухнулась на пол с таким грохотом, что Арсеньев выскочил из своего необъятного кресла. Не ушиблась, он помог ей встать, подал стул. И ничего, морщась от боли и растирая колени, успокоила его Галина. «Михаил Георгиевич, помогите молодому актеру, знаете, как доверие окрыляет!» «Не потянет он!» — возвращаясь за письменный стол, сморщился главный режиссер. «А вы попробуйте!» — превозмогая боль, встала со стула Галина. «Доверьте! Порепетируйте с ним, он и раскроется, а!» «Я вот попробую!» — задумчиво глядя на Галину, сказал Арсеньев. «Я попробую предложить роль Джульетты тебе». «Почему мне?» — испугалась Галина. «Сейчас, пожалуй, я тебе этого объяснить не смогу», — признался главный режиссер. «Да и не надо тебе объяснений сейчас. Согласна?» «Михаил Георгиевич», — почти шепотом спросила Галина, — «а как же Андреева? Она же не переживет. Весь театр говорит, что Джульетту будет играть она». «Поплачет и перестанет», — равнодушно предположил Арсеньев. «Потом, что значит «весь театр говорит»? Что, у Шекспира написано на могильном камне, что Джульетту должна играть Андреева?» «Я без Саши играть не буду, Михаил Георгиевич», — ответила Галина. «Попробуйте его». «Пожалуйста». Это был уже другой двор, большой шестиэтажный дом. У подъезда стоял Бьюик. За рулем скучал хмурый шофер, вокруг Бьюика молча стояли мальчишки. Но тетушки все так же грызли семечки, сидя на скамеечке у подъезда. Во двор влетела Галина, таща за собою смущенного Сашу Русакова. «Давно?» — спросила она у тетушек, кивнув на Бьюик. «Давненько», — отвечали тетушки, бесцеремонно рассматривая Галиного спутника. «Это Саша, актер нашего театра», — небрежно представила Сашу Галина. Тетушки холодно приняли эту информацию. Из подъезда вышел Антон Григорьевич. Времена сменились. Теперь он был в строгом широком черном костюме, в галстуке и шляпе. «Здравствуйте, Антон Григорьевич!» По-русски, с широким заносом руки, поклонилась ему в пояс Галина. «Ой, Галька!» — вздохнул Антон Григорьевич. «Это кто?» — кивнул он на остолбеневшего при виде такого большого начальника Сашу. «Это Саша Русаков, актер нашего театра», — торопясь представила Галина и потащила Сашу за собой. «Мама!» — завопила она, врываясь в квартиру. «Это Саша Русаков, мой муж, актер нашего театра, мы будем жить у нас!» Клавдия, убиравшая в это время со стола остатки, как всегда, роскошной закуски, единственное, что могла спросить, — «Вы расписались?» «Нет еще!» — беззаботно крикнула Галина, обнимая мать и целуя ее. «Времени не было. Репетиция и спектакль вечером. Завтра распишемся. Ну, как он тебе?» Мама внимательно посмотрела на Сашу, но ответить не успела. «А где Наталья будет заниматься? Ей к экзаменам готовиться надо!» — закричала тетка Надежда. «Клавдия, чего ты молчишь?» «Пускай в общежитие переезжает», — весело посоветовала Галина. «И потом, зачем ей готовиться? Все равно не сдаст. Она 3 года на одном курсе сидит». «Она болела», — вступилась за сестру тетка Надежда. «А ты вообще ни одного курса окончить не смогла». «Ну и что?» — радостно ответила Галя. «Зато я ведущая актриса театра и кино, а вы старые девы». И, схватив Сашу за руку, потащила его в свою комнату. Тетка Наталья заплакала. Клавдия достала папиросу с длинным мундштуком и, закурив, задумчиво уставилась на дверь дочериной комнаты. «Яблоко от яблони», — пробормотала тетка Надежда, собирая со стола грязную посуду. У себя в комнате Галина вскочила на скрипучую металлическую кровать с шарами, простерла руки к избраннику и, завывая наподобие мхатовских актрис, начала декламировать. «Как ты пришел? Скажи мне, и зачем? Стена и высока, и неприступна. Ты вспомни только, кто ты. Смерть тебе, коль здесь тебя мои родные встретят». «Может, мне лучше уйти?» — жалобно вопросил Саша. «Неудобно». «Читай», — приказала Галина. «На легких крыльях страсти через эту я стену перенесся. Удержать ли любовь преградам каменным? Она, что может сделать, то и смеет сделать. И не боюсь я твоих родных». Виловато, но громким, поставленным актерским голосом ответил Саша. Тетка Надежда стукнула кулаком в дверь и завопила. «Распишитесь сначала, бесстыжие!» Шла репетиция сцены у балкона. Галина стояла на 2 больших кубах, обозначавших балкон, и с болью смотрела на усилия своего возлюбленного. Саша не тянул. Он форсировал голос, злоупотреблял жестом, отбегал от балкона, снова возвращался к нему, закидывая голову. В общем, играл трагедию. Мрачный Арсеньев, спустившийся так низко в кресле, что его почти не было видно за режиссерским столиком, давно уже смотрел не на сцену, а в пол. Саша закончил чтение монолога. Тяжело дыша, раскрасневшийся и до нельзя довольный собой, повернулся к главному режиссеру. «Как, Михаил Георгиевич, что скажете?» «Перерыв», — выполз из кресла Арсеньев. У выхода из зала он повернулся. Начальник режиссерского управления встал, ожидая указаний, и указание последовало. «Вводите Панкратова». «И Андрееву!» — крикнула с кубов Галина. Арсеньев согласно кивнул. «И Андрееву, разумеется». «Разве я плохо играл?» — кричал Саша, смачивая полотенце. «Что ты молчишь? Плохо?» Он со стервенением стирал с лица остатки романтического грима. «Тебе надо работать, Сашенька, очень много работать», — пыталась успокоить его Галина. «Разве я не хочу работать?» — скричал Русаков. Дверь в грим-уборную отворилась, и появившаяся голова Таисии трагическим шепотом спросила. «Ну можно уже? Народ же ждет». «Закрой дверь!» — заорал Русаков. Таисия поспешила выполнить просьбу. «Пожалуйста, я готов работать сутками. Но он же меня выгнал после первой репетиции. Это как тебе? Это работа? Вот посмотришь, с Панкратовым он год будет репетировать. Два. Сколько надо, столько и будет. А меня после первой же репетиции. И ты мне после этого говоришь «работать», — передразнил он Галину. «Хочешь, я с тобой буду репетировать?» — предложила Галина. «А потом покажем Арсеньеву». «Ты?» — переспросил Русаков, останавливаясь около нее и почему-то скручивая полотенце в тугой жгут. «Я?» — повторила Галя. «Что же в этом такого? Мы в студии репетировали друг с другом». «А почему не тетка Надя?» — спросил Русаков. «Потому что она ничего не понимает в театре и актерском мастерстве», — сдерживаясь, пояснила Галина. «А ты понимаешь?» — обрадовался Русаков. «Я хочу тебе помочь», — закусив губу, чтобы не расплакаться, сказала Галина. «Понимаешь?» — она встала и взяла возлюбленного за руку. «Мне кажется, что Ромео счастлив от своей любви к Джульетте, удивляется этой любви, наслаждается своей возлюбленной как небесным созданием. А ты играешь опытного и искусного любовника, для которого главное — любым способом завоевать Джульетту. У Ромео не может быть эффектных жестов, трагического шепота, постановки головы. Он же не павлин, гордящийся своим хвостом. Он влюбленный. Наоборот, он скован, косноязычен, он смущен. Но не выразить своего чувства любимой он не может. Любовь переполняет его». Галина увлеклась. И, слушая ее, Русаков понял, что она на его глазах становится тем самым Ромео, которого он никогда не сыграет. Потому что на самом деле никогда не понимал этого сопляка, способного из-за какой-то, пусть даже очень красивой и богатой девки, покончить жизнь самоубийством. Но осмыслить странное ощущение он не успел, потому что его захлестнула мгновенная волна ненависти к своей жене. Он вырвал руку и очень спокойно, глядя ей в глаза, сказал: «Спасибо тебе за помощь, конечно, но все это зря». «Почему зря, почему?» Не чуя беды, старалась возродить волю возлюбленного Галина. «Так я же не девица. Подмахнуть при случае не смогу. Да и мамка моя в кровати с большим начальником о моей судьбе словечко не замолвит». И он, не обращая внимания на окаменевшую Галину, начал раздеваться. «Можно?» — открыла дверь Таисия. «Можно, заходи», — великодушно разрешил Русаков. «Вечером за вещами зайду». Предупредил он Галину и, запихивая рубаху в брюки, вышел из гримерной. «Чего случилось?» — вытаращив глаза, спросила подруга. Галина, только сейчас, поискав глазами стул, стоявший прямо за ней, медленно села. «Поссорились?» — пугаясь Галиного молчания, все больше расспрашивала Таисия. Галя поднесла ладонь ко лбу, недоуменно посмотрела на подругу. «Он бил тебя?» — догадалась Таисия. «Помоги мне», — попросила Галина и повернулась к Таисии спиной. «Галька, не молчи ты, ради бога, скажи мне, что произошло между вами?» — взмолилась Таисия, расшнуровывая платье. Галя вышла из платья, как улитка из раковины, и спокойно ответила. «Детство кончилось, Тася. Я повзрослела». Русаков пришел за вещами поздно и очень пьяный. Он повернул ушко звонка, и дверь сразу же открылась. Суровый военный, взглянув на Русакова, брезгливо спросил: «Вы кто?» «Русаков», — трезвее ответил актер. «Живете здесь?» «Я за вещами», — тихо ответил Русаков. «Документы», — потребовал военный. Русаков лихорадочно зашарил по карманам. Паспорт был в пиджаке. Военный взял паспорт и пошел внутрь квартиры. Русаков, стараясь ступать неслышно, вошел в прихожую, робко кивнул, здороваясь с дворником и заспанной соседкой, понятыми. «Где твои вещи?» — спросил военный из комнаты. «Вот. Чемодан». Русаков показал на перевязанной веревкой фанерный чемодан, стоявший у дверей. В квартире шел обыск. Тетушки в ночных рубашках с накинутыми на плечи платками и с перекошенными от ужаса лицами сидели рядком на кровати. Клавдия почему-то стояла за шкафом, как будто пряталась. НКВДшники, перетянутые портупеями и с наганами в кожаных кобурах, заканчивали обыск. Военный, изъявший у Русакова паспорт, вскрыл его чемодан, небрежно порылся в одежде, а томик Шекспира пролистал в поисках заложенных между страницами бумаг. «Ты кто?» — спросил он, закрывая чемодан. «Русаков», — повторил Саша. «Я актер». «Здесь ты кто?» — начал сердиться военный. «Родственник?» «Знакомый», — искательно ответил Саша. Старший из военных закончил писать. «Гражданка Локтионова, подпишите протокол», — приказал он. Клавдия вышла из-за шкафа и, не читая, подписала бумагу. Тетушки почему-то именно в этот момент начали плакать. «Теперь понятые», — приказал старший. «Понятые?» — повторила испуганно соседка, глядя на дворника. «Иди подписывай», — негромко приказал ей многоопытный дворник. Соседка подписала там, где ткнул пальцем старший, подписал дворник. Старший собрал бумаги, протянул Клавдии повестку. «Завтра к 10 утра на Лубянскую площадь. Кабинет 164. Следователь Коваленко. Это я». Клавдия взяла повестку и вместе с ней опять спряталась за шкаф. НКВДшники ушли. Вместе с ними понятые. «Мне что делать?» — спросил Русаков, когда они проходили мимо. Ему никто не ответил. Саша постоял у дверей, стараясь не смотреть на Галю, забрал со стола свой паспорт, с пола чемодан и ушел. Тетушки тихо плакали. Галина, все время обыска стоявшая у дверей в свою комнату, стала раскладывать по местам потревоженные вещи. Проснулась Галя одетой. Дома было убрано, и ничто не напоминало о вчерашнем обыске. Тетушки с опухшими от плача лицами сидели на корзинках с собранными вещами. Рядом стояли туго свернутые тюфяки. «Куда собрались?» — зло спросила Галя. «Так ведь выселять будут?» «Наверное», — предположила тетя Надежда. Галя достала из шкафа мамину шляпку с плотной вуалью и приладила ее на голову. У служебного входа в театр томились ее поклонницы с букетиками полевых цветов, нарванных у железной дороги. Коротая время за распеванием, все стало вокруг голубым и зеленым. Галина по стеночке, скрываемая вуалью, пробралась мимо них незамеченной. «Я буду играть Джульетту?» — спросила она Арсеньева. «Разумеется», — кивнул Арсеньев. «Я знал, что ты вернешься. Русаков здесь ни при чем. Просто это не его роль, не его образ. Он актер амплуа». «Русаков здесь ни при чем», — согласилась Галина. «Просто я хочу играть эту роль». «Ты знаешь, что маму уволили из театра?» — осторожно спросил Арсеньев. «Когда?» — испугалась Галина. «Утром. Мне Кононыхин звонил из главного управления театров», — мрачно пояснил главный режиссер. «Что же теперь будет?» — беспомощно спросила Галя. «Ты будешь играть Джульетту», — повторил Арсеньев. «Во всяком случае, пока я здесь главный режиссер», — добавил он неуверенно. «А с мамой?» «Не знаю», — развел руками Арсеньев. «Не знаю. Могут в провинцию сослать. Куда-нибудь за Урал. Примеры были». «Я с ней поеду в таком случае», — тихо сказала Галя. «Спасибо вам, Михаил Георгиевич». Галина неуклюже встала со стула. «Ты куда?» — спохватился Арсеньев. «Домой маму ждать. Она на допросе с утра», — пояснила Галина. «Вот что», — подошел к ней Арсеньев. «В понедельник в театр Косарев приедет. для встречи с коллективом по поводу присвоения нам имени Ленинского комсомола. «Я знаю», — равнодушно отозвалась Галина. «Мне партком поручил встречать его у входа, но теперь-то кто-нибудь другой встретит». «Тебе надо переговорить с ним», — посоветовал Арсеньев. «Он театр любит, и Клавдии может помочь. Сильно помочь». «Как же я с ним переговорю?» — спросила Галина. «Как-нибудь придумаем, чтобы переговорила», — пообещал Арсеньев. «Спасибо», — еще раз поблагодарила Галина. «Да не за что», — мрачно ответил режиссер Арсеньев. «Эх!» — со странной веселостью воскликнул он. «Времечко настало!» Галина мама свернула во двор своего дома, прошла под аркой, опасливо глядя на выщербленные кирпичи арочного строения, державшиеся неизвестно на чем, потому что цемент, скреплявший их, выкрашился еще во время гражданской войны, когда Москва лет 8 не отапливалась зимами. Прошла по брошенной доске через большую лужу, свернула к своей парадной и остановилась. На скамеечке у парадного сидели тетушки и грызли семечки. Казалось, половину двора занимал огромный Покард со скучающим шофером в военной форме за рулем. Вокруг Покарда стояла небольшая мальчишеская толпа, с уважением рассматривавшая гигантскую машину. «Кто?» — спросила мама у тетушек. «Косарев, комсомолец главный», — страшным шепотом сообщила тетка Наташа. «Давно?» — спросила мама. «Давненько», — тяжело вздохнула Наташа. Дверь открылась, и во двор вышел генеральный секретарь Центрального комитета ВЛКСМ товарищ Косарев. У него было открытое доброжелательное лицо, хорошая улыбка. Он был очень похож на недавно покойного Сергея Мироновича Кирова, злодейски убитого троцкистами в Ленинграде. Косарев поздоровался с тетушками, Галиной мамой, мальчишками, сел в автомобиль, и гигантская машина совершенно бесшумно выехала со двора. «Сидите здесь», — приказала мама, вставшим было со скамеечки тетушкам. Галина стояла у окна и курила папиросу, длинную и дорогую. «Полный набор», — радостно подытожила мама. «Ты о чем?» — повернулась к ней Галина. «О папиросе». Мама сняла шляпу и села за стол с остатками дорогой закуски. Посмотрела на этикетку бутылки с вином, налила себе, выпила немного и спросила, казалось, беззаботно. «Как жить будем?» «Ты о чем?» — села напротив Галина. «О папиросе», — помрачнела мать. «В дыму», — пожала плечами дочь. «Ну вот что, девочка». Мама достала из сумочки папиросу и тоже закурила. «Конечно, я благодарна тебе за самопожертвование, за то, что помогла вернуться в театр, за то, что все закончилось. В общем, ты сама понимаешь, все могло быть ужаснее, если бы не помощь Косарева. Но у меня с Антоном Григорьевичем нас объединяли чувства. И меня с Алексеем Михайловичем объединяют чувства», — перебила маму Галина. «Какие у тебя могут быть чувства в твоем возрасте?» — горько вопросила мать. «Это имитация чувств. Что ты можешь знать о них, о чувствах, и куда ты так, в конце концов, торопишься? Поживи хоть чуть-чуть, узнай хоть что-нибудь про нее, про эту жизнь». А уж потом, пожалуйста, говори о чувствах, купайся в них, делай, что тебе заблагорассудится. Но сначала узнай. «Мама, сколько лет ты познавала жизнь, прежде чем родила меня?» — запальчиво спросила Галина. «Я знала, что ты про это скажешь», — слабо улыбнулась мать. «Это нельзя сравнивать. Тогда было другое время. Страшное, голодное, шла война. Никто не знал, что будет завтра, и рожали мы, если хочешь знать, от отчаяния. Чтобы хоть что-то осталось после нас на этой земле». «Но сейчас-то войны нет», — напомнила ей Галя. «Сейчас войны нет», — согласилась мать. «Вот поэтому никуда торопиться и не нужно». «Так можно и опоздать, мама. Мне уже 22 года», — напомнила Галя. «Скажи еще, что ты его любишь», — зло попросила мать. «Люблю», — просто ответила Галина. «Нельзя любить генерального секретаря комсомола, да еще к тому же женатого человека, отца детей, который приезжает к тебе на такой машине», — рассмеялась мать. «У Антона Григорьевича машина была поменьше», — сочувственно согласилась дочь. Но тут же спохватилась и, не дав матери ответить, продолжила. «Ну почему же, скажи мне, ради бога, нельзя любить генерального секретаря, военачальника, героя, известного всей стране? Что же такое получается? Выходит, я не могу любить человека, у которого персональный автомобиль? А если у него велосипед, то я не могу любить велосипедиста, потому что у меня нет велосипеда? Это знаешь, на что похоже?» — вопросила она у матери. «На разврат», — коротко ответила мать. «Нет, дорогая мамочка, не на разврат. Это похоже на то, что творилось в стране до революции. На сословность, вот на что это похоже. Когда крестьянка не могла полюбить дворянина, и наоборот», — выпалила Галина. «То, что так ярко описал в своей пьесе «Беспреданница» Островский». «А если его постигнет судьба Антона Григорьевича?» — вдруг спросила мама. «Ты об этом не думала?» «Не постигнет», — уверенно отвечала Галина. «Он вожак всей советской молодежи. Его очень любит и ценит товарищ Сталин. И он хочет развестись со своей женой. Они останутся хорошими товарищами, а детей поделят». «Далеко зашло», — задумчиво произнесла мать. «Ну что ж, девочка, ты уже взрослая, сама все знаешь. Как жить, как любить. Мать тебе не нужна. Живи, как знаешь, где хочешь и как хочешь. Я снимаю с себя ответственность за тебя». «Это что же, мне съезжать, что ли?» — ужаснулась Галина. «Да», — подтвердила мать. «Куда?» — не поверила Галина. «В Центральный комитет комсомола, по-видимому», — пожала плечами мама. Галя, как всегда, опаздывала. Прорвавшись сквозь поклонниц, она на ходу поздоровалась с вахтершей, даже не заметив, что та не ответила. Схватила на бегу пачку писем из своей ячейки, среди которых преобладали конверты с печатью в виде красной звезды вместо марки. Письма от красноармейцев. Побежала дальше по коридору, не видя испуганных белых лиц, попадавшихся навстречу актеров и работников театра. У лестницы на второй этаж она наткнулась на Елену Никандровну. Старушка, постоянно оглядываясь, вцепилась в нее и громким шепотом сообщила. «Вы все правильно делали, Галочка. Я любовалась вами. Но что же поделаешь? Времена такие. Я ненавижу этих монстров». «Про что вы, Елена Никандровна?» пыталась отцепить от платья старушечьи скрюченные артритом руки Галина. «Коммунистов!» — не слушая ее, шептала бывшая премьерша. «Он был не товарищ, он был барин. Теперь вам придется страдать. Это так прекрасно!» Галина, освободившись от полубезумной гримерши, пошла дальше к своей гримерной, уже медленно замечая, что люди при встрече с ней прячут глаза, что у режиссерского управления толпится народ, что-то изучая на доске приказов, что из парткома выглянула ее сокурсница Сазонтьева и, заметив ее, тут же скрылась в партийной цитадели. Она подошла к доске приказов. Собравшийся народ читал газету, молча и испуганно, как читают некролог о безвременно почившем товарище. Она сразу же нашла то, что касалось ее, крошечную заметку в самом низу газетного листа. В 15 строках сообщалось, что разоблаченный арестован один из главарей троцкисто-бухаринской банды Косарев А.М. Галю потряс резкий укол в груди. В первый раз в жизни она почувствовала, что у нее есть сердце. «Это у нас что?» — спросил сам себя начальник главного управления театра в Принародном комиссариате образования Кононыхин, 40-летний мужчина со спокойными, доброжелательными глазами и очень гладкими, никогда не знавшими физического труда руками. «Это у нас репертуар. Залитован?» «А как же! Все чин-чином залитован!» Он подписал несколько листов с репертуаром. «Теперь смета. Виза финуправления есть?» «Есть, подписываем», — он подписал смету. «А это что такое?» — обрадовался он. «Неужели планы идеологической шефской общественной работы театра?» «Он самый! И какой объемистый!» Он взвесил в руке пачку листов. «Грамм 700, а то и 800. Идеологии будет!» «В прошлом году и на 400 не тянуло. Порадовал!» — похвалил он сидящего напротив Арсеньева. «Актерский, утвержденный главным режиссером и директором театра состав на репертуар следующего сезона. Прочел он заглавие следующего документа. «Это мы потом подпишем». Он отложил документ на дальний край большого, как у всех начальников, стола. «Славненько. Если так дальше пойдет, винти дырку для ордена. Минимум знак почета. А если удастся что-нибудь ударное своять, о современной Красной Армии, например, то и о трудовом красном знамени можно помечтать. И для тебя, и для театра». «Где взять ударное?» — скорбно отозвался Арсеньев. «Пьес нет, совсем. Никто пьес не пишет». «Почему?» — встревожился начальник. «Невыгодно», — предположил Арсеньев. «За прозу больше платят. Плюс потиражные немаленькие. Можно еще инсценировку продать или в киносценарий переделать. А за пьесу раз заплатили, и все. Невыгодно», — повторил он. «Возьмем на карандаш», — пообещал начальник, делая запись в своих бумагах. «Так мы советскую драматургию не создадим. А что, Погодин, движение есть?» «Договор подписал год назад, аванс взял», — печально доложил главный режиссер. «А пьеса?» — поторопил его начальник. «А пьесы нет, — говорит, материал собирает», — закончил Арсеньев. «О чем пьеса, я запамятовал?» — наморщил лоб начальник. «О вредителях», — напомнил ему Арсеньев. «Вот обманщик!» — возмутился начальник управления. «Каждая газета заполнена статьями о вредителях, а он материал собирает». «А что мы можем сделать?» — развел руками Арсеньев. — Аванс он не вернет. «И это возьмем на карандаш», — зловеще пообещал начальник, делая пометку. «Как Локтионова?» — как бы невзначай спросил он. «Нормально. Репетирует Джульетту», — напрягся Арсеньев. «Джульетту», — повторил в задумчивости мгновенно помрачневший начальник. «Сколько уже идут репетиции?» «Месяц, полтора», — осторожно ответил главный режиссер. «Миша», — начал свою речь начальник, — «есть такие моменты в жизни, когда от решения другой судьбы зависит твоя судьба». «Не продолжай», — попросил начальник Арсеньев. «Я этого не смогу сделать». «Ты подумай хорошо, Миша», — попросил начальник. «Я подумал», — прервал его Арсеньев. «Я не смогу». «Локтионова, Мишенька, после разоблачения Косарева — это пятно на знамени театра. А знамя театра — это его главный режиссер». «Вот так-то», — поучительно произнес начальник. «Меняйте знамя», — переходя на «вы», — предложил Арсеньев. «Это не по-большевистски», — расстроился начальник. «Пятно со знамени надо смыть». «Ты о зрителе подумай», — предложил Кононыхин. «Придет зритель в театр, и вместо того, чтобы переживать печальную судьбу Джульетты Капулетти, будет думать о том, что эта Джульетта сожительствовала с врагом народа Косаревым? Ну какой тут к чертовой матери Шекспир?» «Коля!» — неожиданно возвратившись к дружескому обращению, продолжил Арсеньев. «Ты начальник всех советских театров. Человек честный и жесткий. Возьми грех на себя. Локтионова актриса талантливая, я бы сказал, ей совсем немного, да выдающаяся актриса. Таких сейчас нет. И ты хочешь, чтобы я ее уволил? Да еще по такой статье? А как мне жить после этого? Как остальным актерам в глаза смотреть? Как спектакли ставить? Сеять разумное, доброе, вечное? Уволь! Я не смогу!» — закончил он. «Это надо!» — мягко сказал начальник. «Это жертва, которую необходимо принести. Пойми, иначе ты принесешь жертву себя, свой театр и меня». «Так спаси нас всех!» — обрадовался Арсеньев. «И меня, и театр, и себя!» «Нет!» — также мягко улыбнулся Кононыхин. «По нормативному акту комиссариата увольнять работника своего театра можешь только ты. Потому что ты отвечаешь как за его принятие на работу, так и за его увольнение». И начальник управления показал Арсеньеву заранее подготовленную к этому разговору бумагу. «Ну, естественно, с согласия партийной и комсомольской организации». Начальник замолчал. «Локтионова комсомолка?» — спросил он и сам себе ответил. «Конечно, комсомолка. Кто у вас секретарь комсомольской организации?» «Мерзавцы мы», — тоскливо подытожил все понявший Арсеньев. «Нет», — твердо и убежденно ответил ему начальник. «Большевики».